Эпилог. Я стояла перед кабиной телепорта. Все уже было позади. И пленение Асмандиуса, и доказательства его вины. Благо на том куске льда, что непроизвольно создал Асмандиус из воды, стекшей с моего платья, было достаточно много следов его ауры. А сама аура магического льда совпадала до последнего плетения с остатками ауры на вырезанном сердце оборотня, найденном людьми Дариона в его же замке. Суд вынес приговор. Пожизненная работа на плутониевых рудниках. Уже когда пепельного блондина выводили из здания суда, он остановился напротив меня и произнес так тихо, чтобы только я смогла услышать его слова. «Зря, Лоли, ты так поступила со мной. Я был готов убивать ради тебя и доказал это, убив Хамиссу. Я никогда бы тебя не обманывал. Неужели ты думаешь, что твой друг и жених лучше меня?» От затаенной глухой боли в голосе Асмандиуса мельчайшие волоски на моем теле встали дыбом. Горло свело сухим спазмом, и я еще долго не могла прийти в себя. Весь вечер я провела в ванне, тряс свою кожу жесткой мочалкой, словно пыталась отмыться от тех гадких сомнений и подозрений, которые зародились в моей душе. К слову сказать, пока шел суд над Асмандиусом, Даррен Блэкшир позаботился о съеме гостиничного номера для меня. Безусловно, он сообщил, что все траты будут записаны на счет службы безопасности по иномерным делам. Я лишь недовольно поджала губы, но спорить с ним не стала, так как у меня самой не было средств на съем жилья в Лазурии. Мне было от чего-то грустно прощаться с Лазурией, хотя не сказать, что я провела здесь самые счастливые дни своей жизни. Скорее наоборот. С самого первого дня моего пребывания на элитном курорте моя жизнь как-то не заладилась. Меня отравили в телепортационном зале, затем я нашла труп оборотня, и меня обвинили в его убийстве, после чего продержали сутки в плутониевых наручниках. В замке Редстафа в меня насильно влили зелье с тролльей дозы афродизиака, а во второй мой приезд в Лазурию я вновь поверила в то, что мои дни сочтены. Но как бы странно это ни прозвучало, еще больше я боялась телепортации домой в столицу. В то же утро, когда Бенефис вернулся после драки в публичном доме господина Грегора в мою квартиру и не обнаружил непослушной невесты там, он связался со мной по мыслепередатчику и пообещал обрушить на мою голову все муки ада. Естественно, ему не понравились мои сумбурные объяснения, что я вынуждена еще некоторое время пробыть в Лазурии в качестве свидетеля, пока длится суд над опасным преступником в лице Редстафа. «Лоли, это твоя последняя сумасбродная выходка». Сказал мне в мыслепередатчик Бенефис устало, неожиданно перестав на меня ругаться. «Совсем скоро ты станешь моей женой, и я очень надеюсь, что ты наконец угомонишься. Будущая госпожа Кёнигсберг не пристала мотаться по другим мирам без своего супруга. Я предлагаю сразу же, как ты вернешься, сыграть нашу свадьбу, не откладывая ее в долгий ящик. Мне надоело переживать за тебя и не иметь права повлиять на тебя и твои решения. Я хочу наконец стать твоим супругом, иметь права и обязанности заботиться о тебе и решать вопросы, касающиеся твоего благополучия и безопасности». «Хорошо», – пробормотала я, сглатывая вдруг ставшую слишком вязкой слюну. «Конечно, мой жених во всем прав. И в том, что мое поведение недостойно незамужней благородной девушки, и в том, что она обо мне старается заботиться, но я ему этого не даю, постоянно сбегая из-под его охраны. За все время пребывания в Лазури у нас так и не нашлось минутки, чтобы переговорить с Дарионом наедине. Как только Асмандиус был обездвижен главой СБИ, в замок ворвались маги в черной униформе, оцепляя место преступления. Затем мы аккуратно доставили улику в Маглицию, после чего последовали длительные расспросы со стороны Дариона и еще нескольких следователей. Как я уже поняла позднее, Даррен Блэкшир обманул и газетчиков, и самого преступника, сделав вид, что отпустил Асмандиуса за недостатком улик, а сам приставил за ним слежку. Даррен самостоятельно додумался, каким способом был убит Грей Азральд, вот только доказательств у него не было. Даррен рассчитывал, что рано или поздно Асмандиус забудется и воспользуется магией сирен. В целом, даже воды, над которой поколдовал бы преступник, скорее всего, хватило бы для приведения весомых аргументов в суде. Однако кусок льда, который удалось заполучить с моей помощью случайно, стал просто-таки неопровержимой уликой. За все время, что я была в замке Редстафа, люди из СБИ вели наружное наблюдение. Вот только до тех пор, пока в окнах замка не полыхнуло смертельное заклинание, маги не сочли нужным уведомить Дариона о появлении гостей в моем лице. Разумеется, Дарион с полуслова понял, о ком идет речь, и телепортировался к стенам замка так быстро, как только смог. И вновь я почувствовала себя круглой идиоткой под насмешливым взглядом своего друга, уже неоднократно спасшего мою жизнь. Я тяжело вздохнула и закусила нижнюю губу, предчувствуя нелегкий разговор. Дарион сосредоточенно выставлял координаты телепортационной кабинки, чтобы я вернулась в столицу. «Неужели мы сейчас попрощаемся и так и не поговорим тет-а-тет?» Мое сердце ухнуло куда-то вниз. До последней минуты пребывания в Лазурии я надеялась, что Дарион вот-вот зайдет в мой номер среди ночи или же поймает меня за руку в здании суда и скажет, что мы должны поговорить наедине. «Лали!» Неожиданно обратился ко мне Дарион, выпрямляясь, а мое сердце прибольно ударилось о грудную клетку в плохом предчувствии. «Прости меня. Я думал, что я справлюсь, но мне тяжело видеть тебя ни с Бенефисом, ни с кем-либо еще. Я принял решение. Когда мы вернемся в столицу, я направлю королю прошение о моем переводе в другой мир, чтобы мы больше никогда не встретились. Если захочешь, то можешь продолжить работу в службе безопасности по иномирным делам, но уже не под моим руководством. Я был готов бороться с Бенефисом за твое внимание, пока ты просто была его девушкой. Но сейчас ты его невеста, и вот-вот станешь женой лучшего друга моего детства. Я не знаю, не хочу знать, по каким причинам ты приняла его предложение, но сейчас я хочу с тобой попрощаться. Раз и навсегда». Дарион помолчал немного, отводя от меня взгляд, а мне вдруг стало так больно, так больно. Кажется, это вдребезги разбилась моя последняя надежда. «Все сказанное мною в больничной палате теперь не актуально. Я проклинаю себя за то, что не воспользовался тем моментом», — неожиданно яростно произнес Дарион и ударил кулаком по металлической двери кабинки. «Но все сложилось так, как сложилось». Сероглазый брюнет глубоко вздохнул. Было видно, что признание ему далось с огромным трудом. Он ласково провел подушечкой большого пальца по моей щеке, заправил выбившийся каштановый локон за мое ухо, а я прикрыла глаза, наслаждаясь прикосновениями его теплых пальцев. Это было все, что я могла себе позволить, будучи невестой совершенно другого мужчины. «Мне жаль, что все так сложилось». Он посмотрел на меня глазами цвета предгрозового неба. На последней фразе Дариона мое сердце прибольно ухнуло куда-то вниз, глаза увлажнились, но я заставила себя сморгнуть предательски поступившие слезы и прошептать: «Мне тоже очень жаль». А затем, не глядя на Дариона, я шагнула в кабину телепорта.